а тебе подавай сразу святой Грааль, или ящик Пандоры?» – спросил Люпин, делая еще несколько шагов, прежде чем продолжить расчеты. Сейчас он стоял спиной к собеседнику и не мог видеть, как Джеймс вздрогнул от этого упоминания. «Не помешал бы», — ответил маг как можно более равнодушным тоном. Затем сменил тему. «Из чистого любопытства, чем мы вообще занимаемся и что тут будет? Решили замок еще расширить и отправили наметить площадку, полигон», — ответил профессор. Затем обернулся, взял из его рук пару жердей и воткнул в землю на расстоянии с полдесятка футов одну от другой, обозначая какие-то ориентиры для практической части экзамена, вроде полосы препятствий у военных, только с изученными за год тварями. Это третий-четвертый курс, у шестого тут еще найдутся проклятия и вражеские волшебники, чтобы жизнь слишком простой не показалась. Первым двум курсам хватит места и в классе, сам понимаешь, там пока ничего слишком опасного не проходит. А разрешат, все же особое положение, могут решить, что ты детей к лесу ведешь как раз для очередного нападения, заметил Кайнет. Раз уж ты и так под подозрением, еще месяц с лишним, успеют за это время успокоиться. Тем более, бродяга им на днях подкинет подарочек, глядишь, дело резко ускорит. Какой? Спросил маг настороженно. Питера. То, что от него еще осталось, но с начисто выжженной памятью. Вряд ли даже сам Тотково и так далее смог бы оттуда теперь что-нибудь извлечь. Так что поиски Петтигрю прекратятся, ну или как Авроры сейчас считают, человека, выдающего себя за героя Питера Петтигрю, зло произнес Римус. К телу еще будет приложен диктофон с парой кассет его признаний, самые лучшие моменты. Там и про предательство, и про Поттеров, и про то, как освободили Блэка и зачем. Бродяга между делом задавал ему вопросы и записывал ответы. Надеюсь, в Аврорате хоть найдется пара человек, которые также любят магловскую технику, как и он, и догадаются не включать ее внутри министерства. Хотя могут Уизли попросить помощь, там все равно один этаж у них. Да, и можешь не опасаться, записи обрываются на ноябре 93-го, ты там даже не упомянут, ответил оборотень на невысказанный, но очевидный вопрос. Почему? Логично поинтересовался Арчибальд. Ему ведь куда выгоднее было отдать им этого человека в здравом уме и при полной памяти, чтобы очистить свое имя. Слишком много появилось бы вопросов, и к нему, и ко мне, и к тебе. Кроме того, у Сириуса перед тобой долг, и вряд ли разумно пытаться списать обязательства подобным образом. С другой стороны, бродяга явно не горит желанием возвращать себе статус наследника, а потому оставаться официально мертвым ему даже проще. Формально-то он ваш договор не нарушает таким образом. Думаю, позже он попытается выйти на контакт с директором, скажем, попытаться через него снять все наблюдение хотя бы за домом в Лондоне, а также убедиться, что к его счетам ни у кого не будет интереса, в обмен на сотрудничество в противостоянии сам знаешь с кем. И кстати, по поводу этого психопата, что-то новое удалось о нем узнать? Спросил маг, между делом передавая профессору еще несколько жердей. Со стороны все должно выглядеть достоверно, чтобы у пары прогуливающихся у одного из входов в замок Авроров даже тени каких-то сомнений не возникло. Не так уж много, вздохнув, признал Люпин, тоже продолжая свою работу по разметке будущей полосы препятствий. Он связался с Петтигрю весной прошлого года, значит, вероятнее всего, тот призрак в школе был настоящим и болван Локхарт в самом деле собирал для него магическую силу. Когда скопилось достаточно, тот смог привести в действие свои же старые чары, метку пожирателей, и подстраховаться, вызвав Питера и дав ему указания на всякий случай. О жизни Гарри, о его деньгах, ужасных родственниках, школьных друзьях, бедности и прочем рассказал сам знаешь кто, придумав эту нелепую басню для Сириуса про коварного директора и паутину его планов. Сложно сказать, откуда он узнал, разве что при их встрече 2 года назад, он был сильным легилиментом, мог бы даже через Квирелла прочесть часть воспоминаний ребенка, не имеющего представления о защите разума. В общем, на этом практически все новые сведения, после гибели Локхарта и уничтожения того предмета он больше на связь не выходил. У Питера лишь был приказ доставить мальчика в определенное место, в идеале, согласного прийти целиком по своей воле и готового помогать им. И где же это? Албания. Страна на Балканах. Я знаю, где она, ответил Арчибальд снисходительно. И через пару дней Аврорам станет все известно? Да. А ты предпочел бы все сделать сам? Спросил оборотень, вновь обернувшись к нему. Явно себя переоцениваешь, профессор. Если они там его найдут и уничтожат, я буду искренне рад. Если они не найдут ничего, либо лишь какие-то следы, то официальной информации об этом не будет, и мы так и останемся в неведении. Сейчас туда все равно не попасть, а по рации и так далеко не достать, порталов в ту сторону не найти даже на черном рынке, а магловским транспортом добираться придется не один день, в ту страну даже самолеты от нас летают нечасто, а там еще нужно добраться в какую-то страшную глушь в лесах и болотах, далеко от городов, обстоятельно объяснил Люпин. Видно, и сам просчитывал уже варианты, до экзаменов мне из школы так надолго не выбраться уже. Тебе тоже, если вдруг решил поучаствовать. А что, кто-то из вас двоих много понимает в работе с духами, в их подчинении или изгнании, удивился Арчибальд искренне. Что бы вы ему сделали, даже если бы нашли, а ты, а я, другое дело. Духи и призраки, это по моей части. Профессор алхимии, да, с иронией спросил Римус, слегка склонив голову. Как будто у мага не может быть больше одной специальности. Ответил Кайнет равнодушно. А может, есть еще и третья и четвертая, малефик, некромант, демонолог, мастер химер, очень смешно. В любом случае, если не жалко свободного времени, и если официально так ничего известно и не станет, думаю, в июне мы вполне можем выбрать несколько дней и оценить всю красоту балканских болот, пожав плечами, согласился оборотень. Не стану врать, мне тоже хочется поставить в этой истории точку, а не многоточие или вечный знак вопроса. Глава 36. Петрификус Таталус. Спецулум. Кайнет выставил левую руку с кольцом, принимая заклинание на щит. Затем, не давая противнику начать следующую арию, щелкнул пальцами правой и сказал «Унум». Поток воздуха ударил в Чарльза, заставив его сбиться с шага и взмахнуть руками. Стоит отдать должное, молодой волшебник не стал ждать на одном месте следующей атаки, а неловко отскочил в сторону и взмахнул мистическим знаком, крикнув «Инсиндия! Спецулум!». Конечно, целился он низко, да и силы вложил немного, так что самые большие оставил бы подпалины на мантии, но маг не собирался давать даже такой возможности. Тоже сделав шаг в сторону, он снова выставил щит, принимая огненное заклинание вскользь, так, чтобы оно отскочило в траву, а затем снова сделал жест правой рукой, затянутой в тонкую перчатку, добавив другую арию, дуа. Более мощный порыв ветра сбил не успевшего защититься или увернуться Маквая с ног, заставив перекатиться по земле, однако палочку волшебник не выпустил. Попытался прямо с земли создать оглушающее заклинание, однако следующий, не такой уж сильный порыв ветра точно выбил мистический знак из его ладони. Пришлось поднять руки и признать поражение. Вполне неплохо. «Кто еще?» – спросил маг, оглядывая первокурсников. Это был уже третий, если так можно выразиться, спарринг, и пока он продолжал держаться, не получив прямых попаданий ни разу, к сожалению, в связи с особыми обстоятельствами и чтобы исключить риски, дуэльный клуб был закрыт до конца учебного года. Люпин обещал ученикам, что в следующем году традицию возобновят, более того, возможно, это мероприятие даже расширит, о чем он оставит подробные рекомендации следующему преподавателю ЗАТИ. Однако пока что студенты, в особенности с первых двух курсов, лишились привычного развлечения по выходным и потому были вынуждены придумывать что-нибудь сами. В данном случае Арчибальд предложил товарищам по факультативу провести небольшую тренировку на свежем воздухе, чтобы отвлечься от подготовки к приближающимся экзаменам. К середине мая осадное положение и комендантский час все-таки отменили после обнаружения Петтигрю буквально на пороге министерства, обрадованные такой удачей маргиналы из задержанных в деревне охотно валили всю вину на Питера и погибшего Бартимиуса. Кто-то даже вспомнил прошлую войну и решил в подражании пожирателям отговориться действием Империуса, да только денег или ценной информации ни у кого из них не было столько, чтобы убедить чиновников министерства в это поверить. Но так или иначе, а охрану школы сократили до поры авроров, так что теперь ученикам никто не препятствовал собраться неподалеку от замка в свободное время. Правда, маг предложил слегка необычный вариант учебного поединка. Он не планировал использовать палочку, совершенно. Вместо этого Арчибальд собирался ограничиться привычным кольцом с магическим щитом и новым мистическим знаком, изготовленным недавно, перчаткой, на которую наложены чары Флиппинда. Это заклинание воздуха предназначалось для отталкивания и даже разрушения хрупких предметов, а в более сильных версиях могло служить заменой для ступифа и дипульса, успешно сбивая противника с ног. Замысел был предельно простой, продемонстрировать преимущество однозадачного, но простого мистического знака против универсального. Здесь недавняя история с Гринджер играла ему на руку, о ее выступлении со шпагой ходило больше слухов, чем фактов, но сама идея, что она носила с собой что-то помимо обычной палочки и благодаря этому сумела пережить сражение, ученикам запомнилась. Конечно, рано или поздно она бы все равно продемонстрировала новый мистический знак остальным, но так получилось даже лучше, нагляднее с учетом высоких ставок. Потому, когда Кайнет предложил им продемонстрировать подобный подход на практике и даже дать поучаствовать, волшебники и ведьмы смотрели на него с удивлением, но все-таки не как на сумасшедшего. А ведь еще в начале года было бы иначе. Слыханное ли это дело, вступать в магическую дуэль без палочки? «Пожалуй, я», — решил Виллин, выходя вперед. На третьем шаге он выхватил мистический знак, сразу делая жесты, произнося арию «Люмос Максима», «Импедимента». Увы, попытка застать врасплох провалилась. Щит Кайнет выставил еще до того, как волшебник закончил первую арию, а противоблокирует большую часть магических эффектов, в том числе и созданный свет, потому маг спокойно переждал за щитом и второе заклинание, предназначенное для остановки движения, затем отвел руку с кольцом в сторону и ударил в ответ. Унум. Противо, волшебник попытался выставить щит. Слабый, почти прозрачный, но и это уже немало. Даже такого барьера хватило, чтобы выдержать несильный порыв магического ветра. Тря, в ответ еще одним щелчком пальцев и короткой арией маг создал перед ним небольшой вихрь, за несколько секунд буквально разорвавший неустойчивый барьер на куски. Создавая ради урока этот мистический знак, Кайнет для простоты привязал три формы заклинания Флиппинда – «Уна», «Дуа», «Тря» – к трем простым жестам и латинскому «Считу». А это давало выигрыш в доли секунды на произнесение арии. При сражении на расстоянии в десяток шагов это уже весьма немало. Фумас, Инкарцера, едва вихрь рассеялся, Виллин отступил в сторону и сменил тактику. Сначала он создал перед собой дымовую завесу, а затем сквозь нее ударил связывающим заклинанием. Едва волшебника скрыло непрозрачное облако, Арчибальд тоже сделал шаг в сторону, так что заклинание, пущенное вслепую, прошло мимо, а затем в быстром темпе создал несколько потоков ветра. Унум, унум, унум, потом вместо щелчка сделал другой жест, дуа. Первый порыв разметал в стороны дым, а затем последнее заклинание соединило три предыдущих в один поток воздуха, врезавшийся в волшебника на середине очередного жеста и отбросивший его на траву. Глядя на то, как Рейн одновременно пытается встать, выпутаться из мантии и направить на него палочку, Арчибальд только демонстративно вздохнул. Определенно, свою точку зрения он сегодня уже доказал наглядно. Как бы ни был хорош один универсальный мистический знак, привязка к нему нескольких сотен заклинаний на все случаи жизни, от боевых до кулинарных и маскирующих, неизменно замедляла и усложняла использование каждого из них по отдельности. Специализированный мистический знак, собранный по классической схеме всего под одну мистерию, точнее, в данном случае, под три варианта одной, выигрывал у него в скорости и простоте, даже уступая абсолютно во всем остальном. По той же логике была подобрана и шпага, с которой начался весь разговор. Она во всем уступала обычной палочке, кроме исполнения нескольких отобранных заклинаний, но их она позволяла творить чертовски хорошо. Наверное, и я тоже попробую, когда Виллин все-таки сдался, поднялся на ноги и отошел в сторону, пытаясь привести свою мантию в порядок, его место занял Росс. Не слишком изящно изобразив дуэльное приветствие, он с самого начала не стал церемониться. Ступифай, Дипульса, Спецулум, Люмос Салим, Фульгаре Инсендиа. Калорум, Дисцинда, Диффинда, Эвертистатум, Экскура. Кажется, волшебник использовал все заклинания подряд безо всякой системы. Половина из них даже не предназначалась для дуэли, вроде чар перекрашивания или чистки. Однако они врезались в щит сплошным потоком, а противозащищает от любого магического воздействия, и неважно, опасно оно или же нет, и силы на защиту тоже отнимает вне зависимости от угрозы. Кроме того, в общем потоке куда легче спрятать что-то опасное. Эпиский, Портоберта. В последний момент Арчибальд убрал щит и откатился в сторону, пропуская заклинание мимо. Позади раздался небольшой взрыв, в воздух взлетела земля и перемолотая трава. Это заклинание предназначалось для вскрытия замков и дверей, когда о шуме и сохранности беспокоиться уже поздно, создавало локальный, но мощный взрыв, и его бы вполне хватило, чтобы разрушить барьер и оставить мага на время беззащитным. Унум, унум, дуа, не давая волшебнику перевести прицел, Кайнет сразу же ударил несколькими заклинаниями подряд. Импедимента, противо, чары остановки были брошены на удачу, в торопях, не причинили никому вреда, а Рос тут же закрылся щитом от потоков ветра. Не слишком крепким, но несколько ударов такой выдержать должен. Ирвин, крикнула Юфимия со стороны зрителей, привлекая его внимание, затем бросила волшебнику небольшой пузырек с каким-то зельем. Благодарю, тот ухитрился поймать подарок левой рукой, мельком глянул на сделанную от руки этикетку, быстро вывернул пробку и почти проглотил содержимое. Затем, когда очередной порыв ветра разбил щит, подскочил вверх футов на 5 и в прыжке, даже скорее в полете произнес следующую арию. Петрификус, спецулум, дуа, маг вновь создал щит с помощью кольца и затем сразу же атаковал в ответ, но Росс после приземления тоже не стоял на месте, легко отскочив на 5 шагов в сторону. Зелье легкости, неплохо, оригинально, но недостаточно. Тря, тря, тря. Три вихря закружились с разных сторон, заставляя Ирвина взмахнуть руками, чтобы удержать равновесие. Под действием зелья собственного веса ему для надежного контакта с землей сейчас не хватало. Он попытался вновь подскочить вверх, но один из порывов ветра закружил его, оттолкнув в сторону как раз на следующий поток воздуха, заставивший волшебника перевернуться и упасть на спину. К счастью, из-за снижения веса он почти не пострадал, да и смерчи уже рассеялись, не затянув его, однако это, без сомнения, расценивалось как проигрыш. «Браво, браво, просто восхитительное представление», произнес кто-то рядом почти без выражения. К этому заявлению не хватало только насквозь фальшивых ленивых аплодисментов. Разумеется, Кайнет заметил приближение гостей, делегацию в дюжину человек трудно пропустить. Однако все равно он неторопливо обернулся и предпочел подержать паузу, рассматривая визитеров с разных факультетов. Силвин и Эмберс Ривенкла, Шафик, смуглый невысокий первогодка и единственный в этом году представитель старых династий на Хаффлпафе, с ним еще двое в цветах этого факультета. Еще трое чистокровных со Слизерина, тоже со свитой. Одна из них, Астория Гринграсс, с высокомерным и независимым видом неторопливо вышла вперед, демонстрируя, что будь ее желание, ноги бы ее в миле от всяких там грязнокровок и простолюдинов не было. И это без слов и почти не меняя выражения лица, чувствуется будущий талант. Видимо, не зря именно ей неофициально досталась роль лидера чистокровных на первом курсе, не только по праву древности и заслуг рода. Последняя оказалась единственная в компании третьекурсница, с такими же длинными светлыми волосами, как у Астории, и почти таким же равнодушно снисходительным выражением на лице. Дафна Гринграсс, ее старшая сестра, разумеется, тоже со Слизерина. Именно она и отвесила этот неубедительный комплимент, однако начинать разговор не стала, предпочитая стоять в стороне и просто наблюдать за действиями сестры. «Думаю, представляться мне нет необходимости», начала Астория покровительственным тоном. Для 12 лет получалось у нее вполне достойно. Конечно, практики еще не доставало, но тут чувствовались упорные тренировки в поливании окружающих простолюдинов презрением. Ей явно регулярно и очень тщательно объясняли дома, кто и на что в магическом мире имеет право, кто не имеет вообще никаких прав и мало отличается от животных, и что никак иначе быть просто не может. Ну как же, здесь собрались культурные люди, которые не посмели бы не признать столь важную особу, не без иронии ответил Кайнет, взяв на себя обязанность вести переговоры. Краем глаза он заметил, как Юфимия закрывает рот Саймону, явно желавшему спросить, а кто это, собственно, такие. Со Слизерином у них некоторые занятия проходили вместе, и учеников оттуда он знал хотя бы по фамилиям, но вот с Хаффлпафом они за год практически не пересекались. А цели отслеживать успехи учеников с других факультетов, в отличие от Кайнетта, он перед собой не ставил. Тогда перейдем к делу, едва заметно поморщившись, продолжила чистокровная. Она не могла не заметить этой пантомимы в задних рядах, но предпочла ее великодушно проигнорировать. «Я пришла к вам предложить мир, а мы разве находимся в состоянии войны?» – удивился маг. «Я знаю, что год у нас с вами начался не слишком дружелюбно», – произнесла Астория, выразительно бросив взгляд в сторону Мариссы. В целом же она явно подразумевала две группы учеников, неофициальный клуб, находящийся под опекой Гринджер, и свою компанию наследников старых династий с приближенными. Но я хочу это исправить. Никаких больше дуэлей, никаких проклятий, никаких вызовов и конфликтов. Мирное добрососедское существование. Вы не мешаете нам, мы не мешаем вам. И что же потребуется от нас? Полюбопытствовал Кайнет. У него уже были идеи на этот счет, но ведь нужно проявить вежливость. В жест доброй воли и искреннее раскаяние мне немного тяжело поверить. Всего лишь понимание. Все эти приключения и фейерверки, это, разумеется, забавно. Ведьма изящно покрутила рукой, изображая какую-то суету. Очевидно, подразумевалось недавнее нападение, а возможно и предыдущее тоже. Но школа есть школа, и баллы и экзамены никуда от нас не денутся. И они куда важнее, не так ли? Уже сейчас вполне видно, к чему там все идет и какой окажется общая картина по успеваемости. И я не сомневаюсь, что многим такое зрелище не понравится. Одна маглорожденная, опережающая остальных, это всего лишь странность, не более. Ситуация, в которой на всех четырех факультетах первые места не достанутся тем, кому положено, это уже скандал. А нам скандалы и шумиха не нужны. Вам, я полагаю, тоже. Предлагаете немного уступить и пропустить вас вперед, с понимающим видом кивнув, уточнил маг. В обмен на дружеские отношения и общее миролюбие на всем курсе, да. К тому же второе и третье место на каждом факультете, более чем достойно, как я считаю. В этом случае все в выигрыше, так, кажется, у вас принято говорить, а на деле младшая мисс Гринграсс всего лишь боится быть выпоротой за свои весьма невыдающиеся успехи в трансфигурации и за то, что именно из-за нее лучшей на Слизерине окажется полукровка, с притворным сочувствием произнес Кайнет, как бы невзначай посмотрев в сторону Юфими. Разумеется, он отслеживал результаты других учеников, так что примерное распределение результатов на будущих экзаменах себе представлял. «Не суди нормальных людей по себе, дикарь», — холодно произнесла старшая сестра, выходя вперед. «Ох, прошу прощения, мисс, куда уж нам, простолюдинам, знать подобные тонкости. Вас запирают в чулане за плохие оценки», с показным и крайне фальшивым сочувствием поинтересовался маг. «Оставляют без сладкого, выставляют из дому, пытают круциатусом. В любом случае, наказание явно приближается неотвратимо, и попытки от него уйти подобным образом, за наш счет по-настоящему смехотворны, даже где-то унизительны, для предложившего в том числе. Не перестаю разочаровываться в наследниках 28 священных, раз за разом, раз за разом. Да как ты смеешь?» Наконец-то смогла найти слова Астория. От показной невозмутимости почти ничего не осталось. В голове у ведьмы явно не умещались собственные мысли, потому она взялась за чужие, давным-давно вбитые и ставшие единственно допустимой точкой зрения на мир. «Право древней крови. И что вы вообще знаете о древней крови?» — спросил маг резко, не дав ей закончить. Тон его стал откровенно пренебрежительным. «Кровь не дает ни прав, ни привилегий, только силу, с помощью которой можно их добиться или отстоять. Для чего когда-то самые сильные и самые умелые волшебники собирали вокруг себя последователей и основывали династии, как не для увеличения своей силы и влияния. А что осталось сейчас? Традиции ради традиций. Как ведьма ты сильнее своей матери? Твоя дочь будет сильнее тебя? Если ответ нет, чего тогда стоят ваши поколения? 5 или 5 десятков, какая разница?» Наивный мальчик, снисходительно ответила Дафна вместо сестры. «Все еще думаешь, что решает тот, у кого самая большая дубина? Хотя что взять с диких маглов? Наш род добился своего положения задолго до того, как предки твоих предков узнали, что такое горячая вода и свечи. К тому же любой чистокровный по определению сильнее маглорожденного, это всем и так известно. Умные следуют традициям, признавая за нами силу, дураки рискуют, испытывая ее на себе. Ну да, помню, некий лорд Волдемарт, который входил в любой дом, и хозяева либо лизали ему сапоги, либо оставались там навсегда в виде красных пятен на полу и стенах. Всего лишь один человек, ни герой и ни апостол. Видимо, ему никто просто не сказал, что за вами сила, что у вас есть привилегии и священное право. Неудобно как-то вышло. Если появится следующий такой же сумасшедший, что же, вы снова будете ползать на коленях или трястись по своим манерам? Да при чем здесь темный лорд, болван? Возмутилась Астория, забыв про все манеры. Хотя, должно быть, на грязнокровок правила приличия не распространяются, он был великим темным волшебником. Или ты теперь тоже себя великим возомнил? Думаешь, что можешь указывать чистокровным? Ростом пока не вышел. Да и чего может добиться грязнокровка? А да, разумеется. Знаешь, ведьма, дожидаясь поездки сюда, в эту школу, я искренне мечтал, как встречу вас здесь. Волшебников в 10-м и в 20-м поколении, лучших из лучших, наследников древних уважаемых семейств, тех, кто служит примером всем остальным, на кого равняются и с чьим мнением считаются, тех, чьи успехи невозможно повторить, а вместо этого я вижу вас, посредственных, ничем не выдающихся совершенно обычных, права, привилегии, традиции. Вы даже сейчас не можете требовать, только лишь просить, из уважения к имени рода. Но почему я должен вас уважать? За длину родословной, за скопленное состояние, так мы не могли, чтобы этого было достаточно. Магия – это сила и власть, талант и мастерство. Тря, он щелкнул пальцами, для наглядности создавая на ладони маленькое торнадо, которое послушно кружилось, не спеша ни рассеиваться, ни скользить в сторону. Глядя на послушный смерч, Арчибальд добавил, «Если вы, мнящие себя чистокровными, предпочитаете привилегии и славу предков вместо мастерства, тогда мне, наверное, стоит искренне радоваться тому, что я, маглорожденный. Если из наследников 28 достойные успехи демонстрирует лишь Персиваль Уизли, которого вы зовете предателем крови, может, мне лучше брать пример с предателей. И если пытаетесь сейчас опустить нас до своего уровня, чтобы все было согласно правильным порядкам и чтобы вам избежать скандалов дома, то не знаю, как остальные, а я точно могу сказать, что мне с такими чистокровными не по пути. А жаль, сколько было надежд. Ты ведь так однажды доболтаешься, грязнокровка, вместо сестер начал Шафик, потянувшись за мистическим знаком. Вас на полчаса оставить уже нельзя. Что здесь происходит? Окликнул их раздраженный голос. Небольшая дискуссия об идеологии и генеалогии, ответил Кайнет спокойно. Поняв, что столкновение отменяется, подбросил свой смерч на ладони, заставив рассеяться в воздухе без вреда для кого-либо. «О, наша знаменитая мисс Ван Хилсинг!» — ядовито произнесла Дафна, окинув высокомерным взглядом приближающуюся Гринджер. «Гринграсс!» — раздраженно ответила ведьма с Гриффиндора, останавливаясь и складывая руки на груди. «Всего лишь демонстрация недоверия собеседнику, если не знать о висящей справа на боку шпаге. Только и нужно протянуть руку под мантию». Словно чувствуя это, шедшая следом Тейлор встала чуть в стороне, чтобы не помешать в случае чего. Гринджер только в начале этой недели вернулась на занятия, она до сих пор выглядела бледной, похудевшей и не слишком здоровой, однако упорно ходила на все уроки, нагоняя пропущенное и сдавая накопившиеся долги. Правда, вновь приобретенные привычки хвататься за палочку от слишком громких звуков, держаться подальше от скоплений народу и избегать толпы создавали ей несколько неадекватный образ. Так что даже Малфой, говорят, не рисковал лезть слишком близко и злорадствовать на тему перепуганных грязнокровок. Про себя маг отметил, что теперь очки ведьма носила, не снимая, словно ожидает нового сражения прямо в школе, и что там не обойдется без ее светового клинка. «О, не нужно так угрожающе смотреть, не покушаюсь я на твой лягушатник», произнесла Дафна снисходительно, однако за ее руками все-таки внимательно следила. Сестра хотела им кое-что сказать, а я просто контролирую, чтобы младшие не заблудились по дороге. Жаль только, что не договорились. Я надеялась, они у тебя более сообразительные. Не знаю, о чем вы тут договаривались, но ты явно лезешь не в свое дело, Гринграсс. И если это опять были угрозы, и что же ты со мной тогда сделаешь? Хотя можешь не отвечать, сама способна догадаться, слизеринка взмахнула перед собой руками, беззвучно изображая то ли взрыв, то ли разлетающиеся во все стороны куски. Чего еще ждать от таких, как вы? Идем, сестра, тут уже все ясно. Но мы еще, попыталась возразить Астория, все уже все поняли, не стоит утруждать себя повторением. Пойдем. Когда чистокровные отошли достаточно далеко, Гринджер опустила руки и тяжело выдохнула, едва слышно добавив что-то вроде «как же я хочу домой». Затем провела ладонью по лицу и спросила, чего им всем понадобилось. Пожелали объяснить перед экзаменами, кто тут главный, ответила за остальных Сансит. Только как-то малоубедительно, добавил Маковой. Ну-ну, удачи им тогда. И кстати об экзаменах. Джеймс, я знаю, что ты в своих результатах уверенный можешь теперь практиковаться на других до конца года. Но там ведь будет и теория ожидается много. Потому лучше проверить все сейчас, чтобы у вас осталось время восполнить пробелы, Карин. Да, вот, стоящая рядом Тейлор передала ей довольно длинный свиток пергамента. Это список основных вопросов, которые точно будут на экзаменах первого курса. Советую внимательно слушать и запоминать, тут не готовые ответы, только названия тем, искать и перечитывать их каждый будет сам, если вообще захочет. Неохота, конечно, уезжать, да и кормит тут неплохо, заметил Саймон, указывая на праздничную золотую тарелку, уже наполненную сверхом всем понемногу, но пару месяцев я лучше у нас на районе посижу, передохну от всей этой магии. Во всяком случае, на нашу местную школу и то реже нападают, чем тут. Да и местная шпана из тебя душу пытается вытрясти только в переносном смысле. Кайнет, сидевший на пиру в честь окончания учебного года рядом с ним, только усмехнулся и спросил, а как же чары? Ты когда последний раз брался за спички, чтобы что-то поджечь, или за фонарь, чтобы найти что-нибудь в темноте, а сделаешь подобное палочкой в своем Ньюпорте, это сразу штраф, а там и до отчисления недалеко. Можно вообще не носить ее с собой, попытался отмахнуться Керри, и рисковать жизнью, оставшись безоружным в критический момент, как говорят в Штатах, пусть лучше 12 судит, чем шестеро несут. Да уж, теперь понимаю, как Юфи нелегко было в младшей школе, заметил Саймон, посмотрев в сторону стола Слизерина, когда о магии знаешь, но колдовать нельзя, зато она, если что, успеет дать мне по рукам, самому надо привыкать, наставительно произнес Арчибальд. К вопросу поддержания секретности он всегда относился предельно серьезно. Если ты после Хогвартса собираешься получать нормальное образование, то несколько лет проведешь среди обычных людей, без магии. Нормальное образование, но зачем, искренне удивился волшебник. Что ж, не он первый, и наверняка не последний, колдовать и здесь научит. Ладно еще чистокровные, но ты предпочтешь прожить сотню-другую лет, имея представление о математике и биологии на уровне начальной школы. Оставив однокурсника размышлять над подобной идеей, маг оглядел зал, украшенный красно-золотыми флагами. Речь директора и подсчет баллов уже завершились, в ежегодном соревновании победил Гриффиндор, за счет своей спортивной команды, второе место с не таким уж большим отрывом занял Ривенкла, потом шел Слизерин. Впрочем, особого значения это все не имело, разве что занятно было наблюдать, как Дамблдор раздавал баллы отличившимся в обороне Хагсмида ученикам, стараясь не объяснять явно, за что, а ограничиваться намеками. Полсотни досталось и Грингер за демонстрацию гриффиндорского духа при защите своих друзей, ведьма разозлилась, даже от неожиданности уронила что-то на пол, но встать и возразить директору у нее духу не хватило, пока, во всяком случае. Даже интересно, что ее так зацепило, в сентябре она явно придавала этому соревнованию куда большее значение, чем сейчас. Забавно еще, что сегодня она за столом сидела, как бы не впервые уложив вечно растрепанные волосы в не слишком длинную косу, вряд ли сама, скорее всего, и идея, и работа Тейлор. Та вообще довольно активно взялась приводить учителя в человеческий вид после недель затворничества, хотя раньше Грингер явно не приходило в голову, что от учеников может быть еще и такая польза. Результаты экзаменов тоже сенсацией не стали, во всяком случае, для первого курса. По общим баллам Мерфи занял первое место, за ним шел Росс, Тейлор оказалась пятой, да и в целом первую двадцатку преимущественно разделили участники их клуба, как в свое время и опасалась Гринграсс. Возможны ли последствия, кто знает. Из-за нападения Блэка на матче последовавшего штурма Хагсмида вопрос с официальным статусом учебных поединков ушел далеко на третий план, выпав из повестки обсуждения. Да и дуэли без разрешения всегда будут, как их не запрещай и какими за это карами не грози. Кажется, Лавгуд однажды излагала занятную версию от какого-то автора, что в 20 веке количество магических дуэлей в школе и вообще в Британии не снизилось, а даже заметно возросло. Потому что когда началось формальное уравнивание в правах волшебников разного происхождения, для многих чистокровных, помимо огромной родословной не слишком обремененных деньгами, влиянием и, честно говоря, умом, палочка оставалась единственным способом отстоять честь древнего рода, или единственным, который они могли придумать. Некоторым даже удавалось, а вот на некоторых таким образом этот древний род и заканчивался. В любом случае, если вызовы последуют, ничего плохого тут нет, надо же детям будет где-то отрабатывать новые навыки, которые не всегда можно показать в дуэльном клубе. Относительно самого Арчибальда, Пока его демарш не имел последствий, да и не он первый вслух усомнился в значимости 28 священных. Однако шансы на нормальные отношения со старыми династиями он себе, скорее всего, окончательно свел до нуля. С другой стороны, а были они хоть когда-нибудь? Разумеется, он собирался вернуться в высшее общество магического мира. Вот только нынешнее происхождение не позволит. Кем он может стать? Максимум консортом при какой-нибудь девчонке из старой фамилии, имеющей экзотические вкусы, без права на титул и управление делами семьи. Видимо, придется окончательно смириться с тем, что ему всю жизнь придется играть на стороне магов первого поколения, отстаивая свое положение за счет старых родов. С другой стороны, здесь при наличии амбиций и головы на плечах действительно можно преодолеть разницу в количестве поколений. Все это звучало как полнейший абсурд, но ради будущего положения принципами пока придется поступиться, в который уже раз. Что касается самих экзаменов, ничего особенно интересного там не происходило. Контроль левитации, временное превращение живого в неживое, создание зелья за отведенное время, все по стандартной программе, как и пару лет назад и наверняка как будет и в следующем году уже у других первокурсников. Выделился разве что Люпин, впервые за 3 года устроивший по защите практический экзамен, где заставлял учеников по очереди проходить свой полигон с разными тварями. Впрочем, учитывая все обстоятельства, он также предлагал альтернативу в качестве большого письменного тестирования по тем же самым существам и заклинаниям, для тех, кому практики хватило во время нападения в деревне. На этом экзамене ухитрилась отличиться Лавгуд, каким-то образом сумевшая заболтать 2 школьных призраков, игравших по просьбе профессора роль злобных фантомов, и пройти мимо, даже не продемонстрировав на них требуемых заклинаний. Впрочем, это было лучше, чем если бы она попыталась опробовать на них экзорцизм или еще что-нибудь чересчур экзотическое, вроде черных ключей. Когда после одного из разговоров Арчибальд в деталях показал ей эту мистерию под местный мистический знак, странная ведьма пришла в полный восторг. Однако, как это ни странно, у нее хватало здравомыслия понимать, что вряд ли она когда-нибудь сумеет пользоваться ими как подобает, а тем более в качестве метательного оружия. Да и в целом она всегда предпочитала теорию практики, а чтение старых книг, отработки новых заклинаний. Так что интерес к подобным мистериям у нее был по большей части научный. До следующего крайнего случая вроде внезапно подкравшегося дементора, наверное. Люпин, как и обещал, покинул школу неделю назад, едва только принял экзамены у последнего из своих классов и передал все результаты директору. Ремус оказался прав в своих ожиданиях. К лету в прессе, в министерстве и просто в обычных разговорах тема оборотней и вампиров поднималась все чаще и во все более негативном ключе. Некая мисс Самбридж, старший заместитель министра, развернула целую кампанию против темных тварей, легко проведя сразу несколько новых законов и эдиктов: принудительная регистрация в отделе магических популяций, нанесение нестираемой метки, контроль перемещений через границу и переезда внутри страны. В случае малейшего сопротивления, вызов авроров, задержание, возможно, даже уничтожение на месте по причине крайней опасности для общества. Под горячую руку досталось даже местным довольно безобидным и неразумным гулям, мало похожим на знакомых кайнетту трупоедов, получающихся из тел особенно неудачных жертв вампиров. Что же до обладающих хоть каким-то сознанием, совсем неудивительно, что большая часть вампиров и оборотней предпочли скрыться среди обычных людей или на задворках магического мира, где не принято задавать лишних вопросов. Оставалось ощущение, что за всем этим стоит кто-то еще. Уж больно удачно в обществе была создана пусть и небольшая, но довольно опасная группа отщепенцев и изгоев, готовых на все хотя бы просто ради прежней жизни. Если кто-то решит набрать себе недорогое пушечное мясо, долго искать не придется. Еще одним последствием инцидента стал предложенный кем-то из чиновников Министерства закон о защите маглов, предполагающий запрет на доступ родственникам и близким маглорожденных в закрытые магией районы Британии, исключительно ради их безопасности, чтобы не создавать искушения преступникам заполучить послушных слуг и одновременно заложников для новых нападений. Проект не был принят, критики справедливо указали на то, что в этот раз полицейских и солдат похищали по всей стране, а не в магическом мире, однако перевес в голосовании оказался совсем невелик. Кайнет находил данную идею нелепой, то есть сама по себе изоляция имеет некоторый смысл, но только для того, чтобы за несколько лет развести в стороны волшебников разного происхождения, создать разную программу обучения и полноценные факультеты в школе для учеников из обычного и из магического мира. Это позволило бы вторым развиваться быстрее, не тратя первые пару лет на всем известные азы, пока первые более плавно и безопасно адаптировались бы в магической Британии. Однако эта идея не предполагает отказ от сотрудничества с обычными людьми вообще, подобное лишь усугубило бы отставание магического мира, в том числе и в вопросах своей безопасности и противодействия обнаружению, да и социальной напряженности бы только прибавилось, тем более что такой, казалось бы, поддерживающий маглов закон был выгоден в первую очередь чистокровным, вспоминая слова Крауча о полной интеграции новичков в магический мир, чтобы как можно меньше напоминало о родственниках и о прошлом. Возможно, и этот закон на самом деле был выдвинут с подачи кого-то из старых семей, заданий на лето навалили столько, что начинать их придется еще в поезде, наверное, пожаловался сидящий напротив Маквой, отвлекая от мыслей о политике. Может, и к лучшему, в нынешнем состоянии Арчибальд все равно повлиять ни на что не мог, разве что строить теории, реализовать которые шанс если и представится, то лишь годы спустя, когда все еще может поменяться. Едва ли, судя по отсутствию прогресса в магическом мире, но исключать нельзя, а потому и планы строить сейчас еще бесполезно. А в августе ведь еще и финал чемпионата, это, считай, пара недель выпадает, пока туда доберешься, пока после все со всеми обсудишь, а там вот уже и 1 сентября. Нет, оставлять всю работу на август точно нельзя. Начать придется сразу же. Ты рассчитываешь попасть на это сборище? Поинтересовался Росс, отвлекаясь от тарелки с запеченной картошкой. Чарли, я думал, ты не такой уж и фанат Квиддича. Не такой, но сестра не поймет, если меня там не будет. Ей выше факультетской команды все равно ничего не светит, но за всеми играми в разных лигах она следит не отрываясь. А тут такое событие. Я не знаю, как, но она точно достанет билеты, хоть из-под земли, пообещал он, затем перевел взгляд на Мерфи и спросил. Джим, а ты, финал в Великобритании уже лет 30 не проводили, такое не каждый день увидишь, между прочим, может, даже ты проникся бы полетами, летом будет много дел, так что это без меня, ни единым словом не соврал Мак, еще до конца июня у них назначен день сбора в Тиране, откуда можно будет добраться до нужного района Албании, в новостях и даже в слухах ничего о поисках Темного Лорда и Балканах не упоминалось за весь май и июнь, потому небольшая туристическая поездка на каникулах не отменяется, а до того нужно провести подготовку к работе с опасным духом, заготовить мистические знаки и накопители, схемы магических кругов и провести расчет ритуалов. Последнюю неделю, время между экзаменами и объявлением результатов, Арчибальд практически не покидал библиотеку, изучая местные работы по призракам, духам, их поиску, подчинению и изгнанию. Практически ничего нового он не узнал. Да и материалы тут были по большей части начального уровня либо представляющие сейчас сугубо историческую ценность, однако уточнить некоторые моменты удалось, только до сих пор не нашлось ответа, какой именно мистерией воспользовался этот психопат, чтобы перейти в подобную форму существования. Впрочем, Кайнет собирался узнать это у него лично, хотя бы как коллега у коллеги, что-то он долго там возится, ни к кому не обращаясь, произнес Сириус Блэк, а ты как хотел? Пришел, поводил лозой и сказал тот, кого нельзя называть вон в той стороне, 300 ярдов через лес, не сворачивая, спросил сидящий рядом Люпин. Он тоже наблюдал, как мальчишка краской вычерчивает на желтоватой пожухшей траве круги, время от времени сверяясь со схемами в толстой тетради. Было бы неплохо, усмехнувшись, признал Блэк. Сомневаюсь, что даже директор смог бы его обнаружить по щелчку пальцев, вздохнув, ответил оборотень. Да и куда тебе спешить? Раз уж мы уже здесь, и все-таки не думаешь, что он может просто морочить нам голову, скажет сейчас, что нет тут никакого сам знаешь кого, мы и уедем успокоенные. Определенно, общение с Барти тебе на пользу не пошло, зачем ему это? И даже если бы мы сюда приехали вдвоем, чтобы мы тут по всем лесам искали, где уже все перерыли местные авроры. А так, может быть, узнаем хоть что-нибудь, предположил Римус, но тоже без особенной уверенности. Разумеется, он тоже не мог в полной мере доверять человеку, не зная ни его имени, ни родной страны, ни, говоря уже сугубо практически, квалификации. За полгода, находясь в школе, он отправил несколько запросов в международный отдел министерства, пытаясь окольными путями отыскать следы погибшего несколько лет назад профессора алхимии, однако не преуспел. Пара кандидатур действительно нашлась, но там не совпадали отдельные детали, или с тем, что Мерфи сам рассказал ему, или с его поведением. При том, что даже неизвестно, сколько в его версии было истины, а что Джеймс предпочел оставить недосказанным. Однако он был крайне конкретен в формулировке своих целей и планов, в отличие от директора, предпочитающего держать и Люпина, и Гарри, и остальных соратников в неведении относительно своего замысла, пускай даже из самых лучших побуждений. Предложение организовать Блэку почетную сдачу правосудию с помощью крестника уже говорило, что какие-то планы у старика на избранного точно есть. А Римус, как и Сириус, предпочел бы, чтобы парня просто оставили в покое. Мерфи, относящийся к Поттеру откровенно пренебрежительно, но не имеющий на Гарри далеко идущих планов, был в данном случае меньшим злом как союзник. Стоящий немного в стороне Левелин в разговор волшебников не вмешивался. Во-первых, Смита куда больше занимала охрана их небольшой группы. Леса Албании сложно было бы назвать спокойным местом в последнее время. Перед поездкой Альберт дал почитать краткую справку по этим местам, ведь опасности им могли по пути попасться и, как принято говорить, вполне магловские. После распада соседней Югославии на отдельные республики и ряда вооруженных стычек и конфликтов здесь, не так уж далеко от границы, вполне можно было встретить и солдат, и мародеров, и дезертиров. Это не говоря об обычных диких зверях, пускай даже совершенно не магических, но от этого не менее опасных. Во-вторых, Мерфи дал совершенно четкие инструкции, как вести себя с волшебниками, прямо в глаза не смотреть, а лишним не говорить, на вопросы отвечать коротко, но все внимательно слушать. Также опасаться палочек, или, как босс любит говорить, мистических знаков, направленных в их сторону, вплоть до готовности стрелять на опережение. Полностью Мерфи этим двоим не доверял до сих пор, хотя Лин подозревал, что и ему самому, тоже, но к подозрительности наставника уже давно привык, и считал ее абсолютно нормальной. Если не обращать внимания на 12-летнего ребенка, вычерчивающего на поляне сложные фигуры и время от времени произносящего длинные фразы на латыни, остальную компанию, при желании, можно было бы принять то ли за туристов, то ли за охотников. Разумеется, никаких мантий, балахонов и остроконечных шляп, неброская полувоенная одежда серых и зеленых тонов, рюкзаки, разве что ружье держал в руках только Левелин. Правда, в балканских лесах никогда не водилось дичи, для которой предназначен настолько чудовищный калибр, так что это могло бы выглядеть странно. Но, разумеется, трое безоружных были ничуть не менее опасны, и на взгляд Скриба, Мерфи даже больше, чем эти двое. Тем временем Арчибальд закончил основной контур, разложил несколько заготовленных амулетов в точках фокуса и по памяти начал читать арию поискового заклинания. Когда линии под ногами налились неярким бледно-зеленым свечением, он отвернулся и отошел на несколько шагов, пояснив: минут через 10 сложится более ясная картина, но пока все выглядит так, будто мы уже опоздали. Сам Кайнет собирался добраться сюда еще в середине июня, едва завершился учебный год, и студенты вернулись из Шотландии. Однако даже он не рискнул соваться в подобное место без поддержки, причем поддержки магов или хотя бы пары волшебников. Вот тут и начались сложности. Магический транспорт исключался, учитывая беглого, к тому же официально мертвого преступника в их рядах, да и первокурснику вряд ли так легко бы удалось объяснить, зачем это ему вдруг понадобилось посетить Европу порталом, если родственников в волшебном мире или каких-то неотложных дел у него там нет. С обычными путями тоже все было непросто, Люпин имел нормальные документы, но фактически числился безработным даже без школьного аттестата, у Блэка магловских бумаг и записей в реестрах не оказалось вообще, а чрезмерное применение ментальных чар и гипноза для переубеждения таможенников и разнообразных проверяющих было чревато интересом министерства к злоупотреблению магией и к тем, кто это проделал. Особенно в нынешние времена с обилием телекамер, детекторов и электронных реестров на разных постах и пунктах досмотра, могли остаться записи, которые привели бы сотрудников отдела правопорядка к столь необычной кампании. В итоге с созданием фальшивых документов пришлось повозиться, затем наступило полнолуние, и в итоге в дорогу они разными путями отправились только 26 июня. Намного опоздали, поинтересовался оборотень. Выглядел Римус слегка виновато, Все-таки последняя задержка произошла только из-за него. Теперь, не имея возможности пить дорогое и редкое зелье для подавления своей второй натуры, ему несколько ночей во время принудительного обращения приходилось намного хуже, чем в Хогвартсе. Не меньше месяца. Потом скажу более точно. Бросив взгляд на действующий магический контур, маг еще раз осмотрелся по сторонам, затем перевел взгляд на своих спутников. С появления здесь прошло всего 2,5 года, а до чего он уже докатился. Малолетний преступник, не способный создать простейшие заклинания самостоятельно, без мощного усилителя, и потому предпочитающий огнестрельное оружие. Такой годится разве что в охранники с промытыми магией мозгами и беспрекословным подчинением, и то в первую, самую дальнюю линию, которая нужна только чтобы задержать противника. Полукровка из бедного рода, практически нищий, при этом оборотень, в полнолуние становящийся весьма опасным для окружающих. Уничтожить ради предосторожности, тело разобрать на ценные ингредиенты для изучения и использования в мистических знаках и ритуалах. Предатель древнего рода, отказавшийся от своей семьи и всех их принципов из-за глупого детского максимализма и веры в равенство магов разного происхождения. Казнить на месте в назидание другим, как сделал бы любой достойный маг, чтобы уничтожить отступника, сошедшего с верного пути. Все так, а вместо этого лорд Эльмеллой находится в подобной компании, еще и вынужден рассчитывать на их помощь в решении своих задач. Какой позор, но выбора в очередной раз нет. Придется или адаптироваться, или отказаться от достижения поставленных целей, а отступать он тоже не привык. И главное, нет ответа, сумеет ли он когда-нибудь вернуться на верный путь, подобающий магу его происхождения и талантов, если других вариантов у него раз за разом не остается и конца этому не видно. Ощутив изменение магических потоков, Арчибальд отвернулся от своих спутников и перевел взгляд на тускнеющий контур на земле. Сделал несколько шагов, аккуратно поднял с покрывшейся инеем травы хрустальный шар, располагавшийся в главном фокусе всей конструкции. Всмотрелся в полупрозрачную глубину, затем просто отбросил его в сторону. Шар, из-за прошедших сквозь него потоков энергии ставший очень хрупким, разлетелся облаком мелкой блестящей пыли от удара о высохшую землю. 2 месяца. Судя по следам, дух как минимум несколько лет регулярно бывал здесь, но 2 месяца назад он исчез. Не был изгнан, не был запечатан, не был развоплощен. С наибольшей вероятностью, захватил новое тело. Скорее всего, еще в конце апреля, когда сорвался их основной план. То есть эта тварь уже в Британии? Мрачно спросил Блэк, ни к кому не обращаясь. Если ему так сильно нужен мальчишка, то, скорее всего, да. Но я допускаю, что после нескольких провалов он мог бы отказаться от этой идеи и теперь попытается воссоздать себе тело иным способом, если у него в принципе имеются альтернативы. Первый вариант, на самом деле, для нас удобнее, произнес он и добавил, глядя на недовольные лица волшебников. Мы точно будем знать, где он рано или поздно появится. В ином случае угроза может прийти с любого направления. Возможно, разумеется, что он решит попытать счастье в другой стране, да хотя бы и в Албании, устраивая свою революцию здесь вместо Британии. Тогда это уже не наша проблема. Но я бы не был столь оптимистичен. Глава 37. Я слышал, у вас тут что-то странное творится в округе. Непонятно чему усмехнувшись, спросил Левелин у невысокого крепкого ирландца, который открыл им дверь. «Да, потому тебе и позвонили», также усмехнувшись, ответил хозяин, затем отступил вглубь старого особняка и жестом пригласил следовать за ним. Поинтересовался, кивнув на хмурого мальчишку за спиной Смита. «А это, со мной, старший так сказал. Ну раз старший, то чего уж я возражу. Но вообще, ты же вроде как у нас решаешь такие вопросы со всякой чертовщиной», хозяин сплюнул и перекрестился. «Типа того, где именно творится, как ты там говорил, неведомая дрянь», с легким превосходством поинтересовался Сквиб. Приобщение к тайнам волшебного мира не прошло для него бесследно, и к суевериям, байкам о призраках и разным городским легендам он теперь относился иначе, с видом знатока в обществе безнадежных профанов. Чердак и иногда еще третий этаж. «Пойдем, не на пороге же нам стоять». Кивнув ему, Левелин шагнул из июльского пекла в прохладу темного пыльного коридора. Арчибальд последовал за ним, пока ничего не говоря. Сегодня ради дела пришлось одеться иначе, чем обычно, в дешевые брюки и ветровку, к тому же нацепить очки с простыми стеклами и растрепать обычно приглаженные назад волосы. Не слишком вдумчивая маскировка, но сгодится и такая, Сшитый по заказу плащ с наложенными чарами был слишком уж заметным и запоминающимся, чтобы носить его на работе, то есть когда приходилось иметь дело с криминальным миром. Дом этот только в мае купили, тем временем рассказывал так и не представившийся хозяин, пока вел их вверх по скрипучей темной лестнице. Понадобилась подходящая точка в этом районе, а тут за такую хату просили сущие гроши. Даже припугнуть никого не пришлось, чтобы цену скинули, и так отдали чуть не даром. Никто кроме наших и вовсе брать не хотел. Только, походу, не мы поимели куш, а того наоборот. Пока мы еще не открылись, так сказать, тут за месяц дело обошлось переломами только, и если наверх не лезть, то ничего опасного вроде и нет. Но мало ли какой придурок из клиентов попрется туда и огребет от этой хрени, что там поселилось, да и целый этаж оставлять пылиться тоже как-то влом, деньги пропадают. «Разберемся», — бодро ответил Ливелин, когда они поднялись на третий этаж. С подозрением оглядел выцветшие стены с темными квадратами там, где раньше висели какие-то картины или зеркала. «Ну что, дальше?» «Чердак», — уверенно сказал маг, направляясь мимо него к лестнице в конце коридора. Убедительно играть стажера при нем у Кайнетта не было ни времени, ни желания. «Держись пока позади, не начинай драку первым». Жестами велев хозяину подождать этажом ниже, Сквип последовал за боссом. Оружие, обычное или магическое, он без приказа пока решил не доставать. Маг не стал даже оборачиваться и проверять, следует ли ассистент за ним. В принципе, с подобной проблемой он бы и сам легко справился, просто со стороны выглядело бы странно, с учетом возраста Мерфи, да и в той группировке, которая его сейчас обеспечивает работой. Маг знал мало людей и ее проблемами особенно не интересовался. В том числе ему не было никакого дела до того, зачем именно понадобился им вдруг старый особняк в одном из районов Лондона. Устроит тут наркопритон, бордель, перевалочный пункт для содержания похищенных людей, не имеет значения. Кайнет появился здесь, только чтобы разобраться с неизвестной нечистью, пошедшей неожиданным довеском к купленной недвижимости. Сделать свою работу, получить деньги за дополнительные услуги, не задавать лишних вопросов, не слышать в ответ лишних вопросов, все согласно заключенному договору. Примерно так в ассоциации действовали маги-фрилансеры, перебивающиеся случайными контрактами и решением связанных с магией проблем. Не самый респектабельный пример, хотя среди них изредка и встречались достаточно одаренные и не чуждые науки личности. Маг выругался почти беззвучно, поднимаясь по узкой рассохшейся лестнице на чердак, где царили жара и духота от нагретой солнцем крыши. Уже привычно каникулы для него превращались в одну сплошную гонку за деньгами, в которой изредка удавалось выбрать время на собственные проекты и еще реже, на школьные дела и минимальное поддержание необходимых контактов среди волшебников, чтобы его полное молчание хотя бы не выглядело странным. И такое положение теперь еще долго не изменится, фунты и галеоны каждый раз улетали мгновенно, стоило им попасть в руки. На все сразу. На расходные материалы, на книги, на покупку информации, на поддержание и расширение мастерской, на зарплату мачехи, в этом году уже прибавились и дорожные расходы. А значит, чтобы не просто жить как обычный ученик магической школы, а продолжать исследования и эксперименты, равно как и поддерживать свою боеготовность, ему придется брать на себя все больше работы, помимо оговоренного в их контракте обязательного минимума за год. Хотя, разумеется, все в мире относительно, да, серебро, золото и платина по его нынешним меркам дороги, но вот цены на ртуть, вольфрам, алюминия и другие металлы вполне приемлемы. И пока он не планирует делать накопители и мистические знаки преимущественно из осмия или иридия, вполне можно удерживать положительный баланс на своем счету. А вот будь Арчибальд не алхимиком, а специалистом в магии минералов, он, скорее всего, давно бы уже пошел по миру, учитывая, сколько стоят необходимые для этого направления драгоценные камни и как быстро они там отрабатывают свое, превращаясь в бесполезную кучку корундовой пыли. Пока отодвинув неприятные мысли о долгах, на середине подъема маг начал негромко читать арию заклинания и закончил последнюю строку в тот момент, когда миновал последнюю ступеньку лестницы и ступил на пыльный деревянный пол. Абице, закончил он арию, рукой очерчивая перед собой полукруг. Вспыхнула призрачная зеленая завеса, напоминающая небольшое северное сияние, и тут же задрожала под налетевшими порывами ветра, а затем слегка прогнулась от удара врезавшегося в нее серого силуэта. Предусмотрительность оказалась не лишней. Усмехнувшись, Маг вытянул руку перед собой и добавил команду закрытия барьера. Слаудери. Завеса послушно выгнулась в обратную сторону, охватывая бушующего призрака. Уже через пару мгновений дух начал метаться, пытаясь вырваться из зеленой светящейся колонны, но его усилия были тщетны. Теперь у Арчибальда была возможность лучше разглядеть пойманный фантом. Выглядел тот как довольно молодая женщина, одетая по моде 30-х годов, при жизни, должно быть, всегда казавшаяся скромной и аккуратной, но сейчас она кричала, выла и пыталась разорвать барьер пальцами, словно изогнутыми в судороге и напоминающими когти хищной птицы. «А быстро ты ее», — оценил показавшийся на лестнице Ливелин. Все действие и впрямь не заняло много времени. Сквип расслабленно смотрел на бьющегося духа, даже не пытаясь потянуться за оружием или мистическим знаком. Он уже успел привыкнуть к подобному зрелищу. Повезло, что это не полтергейст, с ним возни бы вышло больше. «А так закончим быстро», — произнес Кайнет, доставая из кармана мел. Тоже, далеко не обычный карбонат кальция, а состав собственной работы, специально для подобных ритуалов, и его создание обошлось в определенную сумму. Маг присел и начал быстро рисовать подходящий магический круг, заключая в него и колонну с призраком. Когда чертеж был закончен наполовину, успокоившийся дух перестал пробовать свою тюрьму на прочность и даже принял более человеческий облик, больше не напоминая разозленную баньши. Наблюдая за работой Мерфи, женщина произнесла уже более понятным, но отчетливо неживым искаженным голосом: «Если вы все равно собрались изгнать меня отсюда, выслушайте сначала мою историю. Я покончила с собой на этом чердаке в 38 лет, потеряв всю семью, но тот, кто довел меня до этого, не интересует», — произнес маг недовольно, не отвлекаясь от работы. «Твоя смерть и твоя жизнь меня не волнуют. Если проведешь еще несколько минут в тишине, я закончу быстрее. Тебе же лучше будет. Но моя месть, лишая меня права отомстить даже после смерти, вы обязаны», — начал приходить в ярость фантом. «Я ничем не обязан тени», — произнес Арчибальд презрительно, вычерчивая внутри большого круга малый и помещая туда нож, который извлек из кармана. «В принципе, я даже не обязан тебе отвечать. Прокляну», — с угрозой произнес дух, вновь начиная утрачивать человеческий облик. «Ты, смешно, меня, знаешь ли, духи и посильнее уже проклинали, давно привык», — безразлично отозвался маг, заканчивая контур. Перепроверил чертеж, не обращая внимания на вновь пытающего пробиться через барьер призрака, и посоветовал: «Лин, прикрой глаза, сейчас будет вспышка». Итак, когда яркий свет погас, Кайнет убрал уже ненужную завесу, затем спрятал в карман холодный, покрытый изморозью нож. Разумеется, он не собирался изгонять фантом, который может принести куда больше пользы после должной обработки. Охрана в мастерской и без того на должном уровне, усиливать ее можно, но пока не обязательно. С другой стороны, еще один ручной призрак, способный использовать оружие, лишним не будет, в прошлый раз трех едва хватило при штурме. Может, стоит в этот раз использовать что-то более экзотическое, копье, алебарду или вообще косу, а то и вовсе привязать духа к какому-нибудь огнестрельному оружию, противника это определенно удивит, да и сближаться с волшебниками ему не потребуется, если можно стрелять издалека. Правда, маг сильно сомневался в меткости фантома, да и оружие ведь нужно как-то перезаряжать еще. В общем, стоит пока отложить данную мысль, а позже можно будет проконсультироваться с Ливелином.